Затем она увидела Элис, неподвижно висевшую у него на руках. Дюма вытащил герцогиню на берег. Элис была жива. С ее одежды стекала вода. Волосы водорослями висели у нее на щеках. К ним бежал сторож. Александр достал из пальто Элис камни, которые герцогиня собрала, чтобы быстрее утонуть. «Разожгите огонь и побыстрее!» — прокричал Александр. «Иначе план этой бедняги все же сработает!» Джордж приказал убраться всем работникам с дворцовой кухни. Перед большой плитой, съежившись, сидели Александр и Элис. Без одежды и закутавшись в одеяло, они дрожали, словно на перегонки. «Раздражат», — подумала Анна, протягивая им горячий бульон, «значит, все еще живы». Дюма отхлебнул супа. «Видите, Анна, вы все же добились своего. Я подкрепляюсь супом, и искупаться тоже успел». Попытка Александра пошутить над ситуацией разбилась о трагическую мину леди Элис. Герцогиня заламывала руки и глядела в огонь, точно ища в пламени выход. «Ну же», — сказал Александр, — «проявите немного благодарности и разделите со мной этот восхитительный суп. Его приготовили для королевы». «Лучше бы вы оставили меня с рыбами», — тихо сказала Элис. «Кому я теперь нужна?» «Мне», — сказала Анна. «Нам», — поправил Дюма. Отодвинув тарелку с супом, Элис закрыла лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Анна погладила герцогиню по спине. Еще час назад этот интимный жест показался бы ей неуместным. Теперь же он был вполне естественным. «Это газетная статья. Это ведь дело рук Леметра?» Элис кивнула. Ее лицо выглянуло из-под ладоней. Глаза ее опухли. «Он грозился раскрыть мой роман с Фергусом. Но я думала, что если мы уличим негодяя в зимнем саду, я буду в безопасности. Пока Леметр бесчинствует, безопасности для нас быть не может», — сказала Анна. «Как вы знаете, мне он тоже разбил сердце. Из-за него погиб мой муж. Из-за него мои ноги ни на что не годятся. Из-за него мое тело и моя жизнь превратились в груду руин. Выходит, мы сестры по несчастью, Элис. Так давайте станем сестрами возмездия. Дайте нам еще один шанс. Мы отплатим Леметру за все, что он сделал. Не спрашивайте, сколько времени это займет или сколько грязи нам придется проглотить. Но мы ему отплатим, причем вместе». «Но как?» — спросила Элис. Джордж протянул ей салфетку, которой она вытерла глаза. Затем она высморкалась. Кончик ее носа покраснел. «Хороший знак», — подумала Анна. «Поезжайте с нами в Санкт-Петербург», — выпалил Александр. Женщины уставились на него. «Куда?» — спросила Элис. «В Санкт-Петербург, в Россию, в город Петра Великого», — сказал Дюма. «Что вам теперь делать в Англии? Ваша жизнь разрушена. Вы заклейменная женщина. Я слышал о таких случаях в Париже. В Лондоне вы уже никогда не сможете закрепиться. В худшем случае вы попадете в публичный дом». Лицо Элис снова исчезло у нее в руках. Салфетка, ее белый флаг утешения, упала на пол. Анна ошпарила Александра гневным взглядом. «Не слушайте его! Французы любят драму и преувеличение!» Из-под ладони раздался высокий звук. «Но, по сути, я согласна с предложением Александра», — продолжила Анна. «Мы думаем, что Леметр хочет сбежать в Санкт-Петербург. Нам нужно добраться туда раньше него. Если нам это удастся, быть может, у нас получится остановить его в России». «Поезжайте с нами, Элис!» Лицо герцогини снова вынырнуло из-под рук. «Но в России я никого не знаю». Она плотнее натянула одеяло на плечи. «И говорят, там очень холодно. Россия». Она молча глядела на огонь. Через какое-то время Александр откашлялся. «Я знаю, что это тяжелое решение и важная минута в вашей жизни. Но и тяжелые решения когда-то нужно принимать. Последний поезд в Саутгемптон отправляется через час с лишним». Часть третья. Волк в Эрмитаже. Глава сороковая. Балтийское море. На борту парохода «Владимир». Декабрь 1851 года. Владимир качался на палитре соленых вод. Когда пароход покинул Саутгемптон, море все еще было серо-голубым. Ярким утром солнце, как по волшебству, рисовало на волнах мед. В вечерней заре перед Скагерраком казалось, что по Балтийскому морю плывет ковер осенних листьев. А теперь, когда Владимир плыл вдоль густо заросших скал Рюгена, зыбь нарядилась в торжественный зеленый цвет леса. Разумеется, воздух был холоден, а море волновалось. Но Александр все равно наслаждался поездкой. После дней в тюремной камере небеса казались ему такими же бесконечными, как жизнь. Конечно, этому способствовало и хорошее питание на борту. Даже задержавшись в Сент-Джеймсском парке, они все же успели на поезд до Саутгемптона. Леди Элис наконец поняла, что ей лучше всего поскорее покинуть Лондон. Она быстро запихнула пожитки, которые хранила во дворце, в кофр высотой с человеческий рост и уже объявила, что готова отправиться в путь, хотя Александр все еще пытался натянуть на себя штаны повара. В одном из отделений чемодана Элис лежали шкатулка с драгоценностями и пачка фунтовых банкнот. Материальное богатство леди привлекало Александра не меньше физического. Герцогиня ласкала глаз. Поразительно женственная, с крепкими грудями. Всякий раз, как она оказывалась рядом с ним, он осознавал, какие лишения ему пришлось выносить последние несколько недель. Ему нравилось вспоминать тот миг, когда он обвил руками тело леди Элис и вытащил даму из озера. Конечно, его интерес к леди Элис не укрылся и от графини Анны. Александр с удивлением заметил, что его немецкая спутница прилагала огромные усилия, чтобы беспрестанно сопровождать его и леди Элис. Когда они вместе ужинали в кают-компании, Анна просила стюарда поставить инвалидное кресло так, чтобы сидеть между Элис и Александром. Когда они пили кофе на палубе, Анна заводила разговор с кем-то из попутчиков и просила его пододвинуть коляску поближе к спутникам. Будь то в курительном салоне или перед каютой английской герцогини, всякий раз, когда Александр думал, что наконец-то остался наедине с Элис, он слышал шум приближающихся колес. Если это совпадение, то он, Александр Дюма, бледный мечтатель, как Виктор Гюго. Однажды днем, когда Владимир проплывал мимо устья Одера и над кораблем дул один из бризов Финляндии, Александр оказался на палубе наедине с Анной. Он решил, что хорошо бы завести разговор о леди Элис. Если Анна хотела ему что-то сказать, возможно, ей просто нужен был подходящий момент. И казалось, он наступил здесь и сейчас, на слегка волнующемся Балтийском море. «Что вы думаете о леди Элис?» — бесхитростно начал Александр. «Разве вы не рады, что она сопровождает нас в Санкт-Петербург?» «Этот ветер?» — ответила Анна и, принюхавшись, задрала маленький носик. «Дует с севера. Он идет через Данию. Могу поспорить, что он же обжигал лицо Гамлету в Хельсингёре». Александр попытался снова. Но каждый раз, когда он заводил речь об Элис, Анна отвечала уклончиво. Раз графиня не хотела затрагивать эту тему, значит, у нее была на то причина. И ее было легко угадать. Анна хотела быть на месте герцогини. Осознав это, Александр поначалу удивился, а затем почувствовал глубокое понимание. Он был видным мужчиной и уже не раз выручал Анну, или все было наоборот. Во всяком случае, за последние недели они сблизились. И теперь при виде его сердце ее билось быстрее. Александр довольно часто испытывал нечто подобное с женщинами и еще чаще об этом писал. Ему нравилась Анна. Графиня была стройна, как англичанка, грациозна, как француженка и умна, как китаянка. Александр ею восхищался, но тело ее было сломлено. Как он мог его желать? Леди Элис, напротив, была всем, о чем мечтал изголодавшийся француз в «Когтях одиноких ночей». Но если у Анны было ранено тело, то у Элис — душа. Часто Александр наблюдал за герцогиней и видел, как она с тоской глядит на запад. Быть может, она надеется, что ее любовник, Как там его звали?